А как, кстати, поживает малыш? Мэгги говорит, растет, как на дрожжах. Бриана сосредоточилась на привязывании стебелька к колышку, чтобы отвлечься от ноющей боли в сердце. Я рассказала ей о мистере Смайте Уайте, вернее, о мистере Кастерсе. И что? Я боялась, Мэгги лопнет от смеха. Она, правда, предупредила, что Роган вряд ли отнесется к этому так же легко. Но мы с ней пришли к выводу, что папа оказался в своем репертуаре. Только он мог влипнуть в подобную историю. Нам даже показалось, будто он снова рядом. «Бри!» — сказал бы отец. «Кто не рискует, тот не пьет шампанского!» «Да, Мэгги была потрясена тем, как ловко ты выследил мистера Кастерса и спрашивает, не хочешь ли ты взяться за работу, которую Роган поручил частному детективу». «А что, ему по-прежнему не везет?» «Ну, не совсем. Кое-что он все-таки выяснил. Двоюродная сестра Аманды Догерти предположила, что она уехала на север, в горы. Аманда уже бывала в этих краях, и ей там очень нравилось. Детектив собирается туда съездить, может, и нападет на след». Грей взял колышек и измерил взглядом его длину, рассеянно думая о том, можно ли им убить человека. «Ну и что ты будешь делать, если выяснится, что у тебя есть сводный брат или сестра?» «Не знаю. Наверное, сперва напишу мисс Догерти. На самом деле Бриана уже давно все тщательно обдумала. Я не хочу причинить им боль. Но, судя по тону ее писем к папе, мне кажется, ей будет приятно узнать, что мы хорошо относимся и к ней, и к ее ребенку». «И готовы?» — полувопросительно промурлыкал Грей, откладывая колышек в сторону. «Оказать радушный прием этому взрослому детине». «Конечно». Бриана вскинула голову, удивленная тем, что он может в этом сомневаться. «Ведь в его или ее жилах течет папина кровь, как и в наших с Мэгги. А папа не хотел бы, чтобы мы отворачивались от родственников». «Но он...» — начал Грей и осекся. «Ты думаешь, папа их бросил?» — спокойно спросила Бриана. «Естественно, теперь мы не сможем узнать, как все было на самом деле. Но я уверена, что папа их никогда бы не отверг. Не таким он был человеком. Папа сохранил письма Аманды, и, зная его, я предполагаю, он очень переживал из-за того, что ему даже не довелось увидеть своего ребенка». Взгляд Брианы устремился на пятнистую бабочку, порхавшую над цветами. «Папа был мечтателем, Грейсон, но в первую очередь он всегда думал о семье. Он очень от многого отказался, стремясь сохранить семью». «Я его не критикую», — Грей вспомнил о могиле Тома Конкинена, на которой Бриана посадила цветы. «Я просто не хочу, чтобы ты волновалась. Но я буду меньше переживать, когда все выяснится. А твоя мать, Бриана, как, по-твоему, она отреагирует, узнав, что вы затеяли?» Глаза Бри моментально стали ледяными, а подбородок упрямо выдвинулся вперед. «Когда нужно будет, я с ней разберусь. Ей придется примириться. Впервые в жизни ей придется примириться с нашим решением». «Ты все еще злишься на нее», — заметил Грей. «Из-за Рори, да?» «С Рори давно покончено». Он взял ее за руки и выжидающе замер, не позволяя Бриане уйти в работу. «Ну хорошо», — сдалась она. «Я действительно на нее злюсь. И за то, что она сделала тогда, и, главное, за то, что она осуждает мои чувства к тебе, хотя по натуре я человек не злой, но на душе у меня тяжело». «Тогда, я надеюсь, ты не будешь на меня сердиться?» — спросил Грей, услышав шум подъезжающей машины. «За что?» Он молча поднялся с земли и помог встать Бриане. Машина остановилась возле дома, и Лотти, высунувшись в окошко, радостно помахала им рукой. Рядом с ней сидела Мэйв. «Я позвонил Лотти», — пробормотал Грей, сжимая напрягшуюся руку Брианы, «и пригласил их в гости». «Мне не нужны сейчас склоки. У меня в доме постояльцы», — ледяным тоном произнесла Бриана. «Тебе не следовало этого делать, Грейсон. Я завтра поехала бы к ней и обо всем поговорила». «Бри, у тебя не сад, а картинка!» — воскликнула Лотти, идя по дорожке. «Сегодня такой погожий денек, так и хочется покопаться на грядках». Она по-матерински обняла и поцеловала Бриану. «Ты хорошо провела время в Нью-Йорке?» «О, да!» «Наслаждалась светской жизнью», — фыркнула Мэйв. «Отбросила все представления о приличиях и наслаждалась». «Ах, Мэйв, оставь!» — замахала на нее руками Лотти. «Мне интересно услышать про Нью-Йорк». «Пойдемте выпьем чаю», — пригласила их Бриана. «Я привезла вам сувениры». «Как это мило! Представляешь, Мэйв, нам привезли сувениры из Америки!» — просияла Лотти. «Ну а как ваш фильм, Грейсон? Премьера прошла успешно?» «Очень!» — Грей галантно взял Лотти под руку. «Кстати, Бриана пользовалась на презентации большим успехом. Том Круз от нее буквально не отходил». «Да что вы говорите!» — ахнула Лотти. Ее глаза чуть не вылезли из орбит. — Ты слышишь, Мэйв? Бриана познакомилась с Томом Крузом. — Я не интересуюсь киноактерами, — проворчала потрясенная Мэйв. — Они ведут разгульную жизнь и постоянно разводятся. — Ха! А кто не отходит от телевизора, если показывают фильмы с участием Эрла Флина? — парировала Лотти и, впорхнув в кухню, подскочила к плите. — Сейчас я заварю чай, Бриана, а ты иди за сувенирами. — У меня есть пирожки с ягодами. Бриана бросила на Грея уничтожающий взгляд и пошла в свою спальню. — Я их только сегодня утром испекла. — Чудесно! Грейсон, а вы знаете, что мой старший сын Питер был в Америке? Он гостил у своих кузенов в Бостоне и побывал в порту, где янки когда-то выкинули за борт корабля британский чай. Питер два раза ездил в Америку со своими детьми. Его сын Шон мечтает найти там работу и переселиться туда. Лотти безумолку болтала о Бостоне и о своих родственниках. Мэйв сидела, набычившись, и не произносила ни слова. Через несколько минут Бриана принесла две маленькие коробочки. «В Нью-Йорке столько магазинов!» — улыбнулась она, стараясь казаться веселой и жизнерадостной. «И куда ни глянь, повсюду распродажи. У меня глаза разбегались, я с трудом выбрала вам подарки». «О, у тебя такой хороший вкус! Я уверена, что ты выбрала прелестные вещи!» Лотти поставила на стол тарелку с пирожками и потянулась к своей коробочке. В ней оказалась маленькая декоративная бутылочка. Лотти поднесла ее к свету, и синее стекло засияло ярко-ярко. — Это для духов. А хотите, можете поставить где-нибудь просто для красоты. — Чудо! — провозгласила Лотти. — Мэйв, ты только погляди, какие тут вырезаны цветочки! — Лилии! Как это мило с твоей стороны, Бриана! — Ой, Мэйв, а у тебя бутылочка красная, словно рубин, и украшена маками. Правда, наши сувениры будут хорошо смотреться на комоде. Да, неплохо. Мэйв не выдержала и провела пальцем по красному стеклу. Она питала слабость к красивым вещам и сетовала на недостаток роскоши. Я рада, что ты, Бриана, на секунду вспомнила обо мне, наслаждаясь жизнью в шикарном отеле и вниманием кинозвезд. «Не всех, а только Тома Круза», — поправила Лотти, намеренно не замечая сарказма. «Интересно, он в жизни такой же красивый, как и на экране?» — О, да! И такой же обаятельный! Он обещал приехать с женой в мою гостиницу. В Блэкторн-коттедж потрясенная Лотти прижала руки к груди. Брианна улыбнулась. — Да, он так сказал. — Свежо предание, — проворчала Мэйв, — что здесь может привлечь человека, избалованного богатством и славой? — Покой, — процедила сквозь зубы Бри, — и вкусная еда. То же, что привлекает всех остальных. — И чего в Блэкторне в избытке, — вставил Грей. — Я много путешествовал, миссис Конкинан, но нигде не обретал столь милого и уютного пристанища. Вы можете гордиться успехами Брианы. — Хо! Еще бы вам было неуютно в постели моей дочери! — Но, разумеется, вы совершенно правы, — любезно согласился Грей, не давая Бриане вставить ни слова. — И я от всей души благодарен вам за то, что вы воспитали такую добрую, заботливую, отзывчивую дочь, у которой вдобавок хватает ума и усердия успешно вести дела. Я потрясен ее талантами! У Мэйв от изумления челюсть отвисла, и она не нашлась, что ответить. Мэйв ожидала от Грея чего угодно, только не комплиментов. Пока она судорожно соображала, нет ли в этом скрытого подвоха, Грей подошел к кухонному столу. «Я тоже купил для вас маленькие сувениры». Перед тем, как выйти в сад за Брианой, он оставил в кухне полиэтиленовый пакет и теперь достал оттуда подарки. Бриана ошеломленно уставилась на него, а Лотти, к превеликому удовольствию Грея, восхищенно ахнула. «Мэйв, смотри, хрустальная птичка! Ой, ты только погляди, как в ней преломляется свет!»